продолжение легенды. Страх и трепет. Но почему Пастернак отказался от Нобелевской премии? На дворе 1958 год. Времена сравнительно вегетарианские. Сталинский террор официально проклят с высоких трибун. Никто его не арестовал, не пытал, не ссылал. В самый разгар травли его не выселили с дачи, хотя дача была арендована от Литфонда, то есть, по сути, государственной. И ведь 68 лет, как говорится, дедушка пожил, а чё б напоследок не побыть храбрым? Сначала он был храбрым, от него требовали демонстративного отказа от премии, а он в ответ написал смелое письмо. Конечно, его бы никто не тронул и не выгнал бы из СССР, выгнать себе дороже. Это были мелкие советские пугалки. Говорят, Ивинская виновата его любовница. Ее уволили с работы, и она бросилась к нему, мол, из-за этого она осталась без куска хлеба. Как даже смешно. Нет бы ему сказать, что ты вроде не бойся, Оля, я тебе не дам пропасть. А он поехал в Москву, поговорил с ней по телефону, потом пошел на телеграф, отправил телеграмму в Швецию с отказом и другую телеграмму в ЦК. Верните Ивинской работу, я отказался от премии. Сон. Бред. Что у них за разговор был по телефону? Неужели нытье женщины, испугавшейся свою зарплату, заставило его переломить себя, русскую литературу, судьбу всего общества? А может, она передала ему какие-то ужасные угрозы? Может быть, странная фраза «верните Ивинской работу» означала некий пароль, что-то вроде «понял, согласен»? На что согласен? Обмен уж больно неравноценный. Нобелевская премия и мировая слава в обмен на скромную редакторскую зарплату для любовницы. Понятнее было бы, от Нобелевки отказываюсь в обмен на Ленинку или хотя бы в обмен на спокойную и достойную жизнь. Но после отказа травля только усилилась. Публичное покаяние тоже не помогло. Страх, страх, страх, а также трепет. Как жалко. Не откажись он от премии, мы бы уж давно жили в чуточку другой стране.